Итак, дорогие друзья, если на прошлой лекции мы говорили о богах древнегреческого пантеона, то сегодня речь пойдет о демонах, если мы успеем, о людях. Для Гомера боги – Теи, и демоны – демон. Это взаимозаменяемые понятия. Великими демонами именуют и Зевса, и Посейдона. Удивительным образом и Плутарх, как вы помните, богослов уже 1 века и 2 века после Рождества Христова, делает то же самое. Василий Сиезиди, он большинство греческих богов именует тоже великими демонами. То есть для греческого уха эти два понятия были всегда взаимозаменяемы, но в то же время уже у Гесиода они отличаются. Демоны, это важно, демоны тоже божества, но божества, если угодно, второго порядка. Вот посмотрим, как об этом говорит Платон устами Сократа в «Апологии Сократа». Это нас сразу введет просто в вот мир греческой религии, V века до Рождества Христова. Вот так это все и понимали. Ответь мне хотя бы вот на что. Бывает ли, чтобы кто-нибудь признавал знамения демонов, а самих демонов не признавал? Надо вам сказать, что в этом переводе слово «демон» переведено словом «гений», то есть переведено словом римского, латинского языка. Но на самом деле используется слово «демонон». Поэтому я буду использовать слово «демон». А самих демонов не признавал. Нет, не бывает. Наконец-то. Как это хорошо, что афиняне тебя заставили отвечать. Итак, ты утверждаешь, что знамения демонов я признаю и других учу узнавать их. Все равно, новые ли они или древние. Я знамения демонов признаю, и в своей жалобе ты подтвердил это клятвою. Если же я признаю знамения демонов, то мне уж никак нельзя не признавать их самих. Разве не так? Конечно, так. Полагаю, что ты согласен, раз не отвечаешь. А не считаем мы демонов либо богами, либо детьми богов? Да или нет? Конечно, считаем. Вот положительный ответ. Так что демоны или боги, или дети богов. Итак, если демонов я признаю, с чем-то согласен, а демоны – это некие боги, то выходит так, что я сказал, что если демоны – это как бы побочные дети богов от нимф или от кого-нибудь еще, как гласят предания, то какой же человек, признавая детей богов, не будет признавать самих богов? Ну и так далее. Вы помните, что Сократ был обвинен в том, что он не почитает богов. А он как раз говорит о том, что я почитаю богов, я даже почитаю своего демона, того демона, который есть у меня. Вы помните, что как раз в Апологии он рассказывает, что у него есть Эвдемонон, благой демон, который ему всегда нашептывает то, что ему не надо. То есть он ему говорит, вот от этого воздержись, вот это не делай. Он никогда ему не говорит то, что надо делать. Оно всегда его предостерегает от того, что не надо делать, и он всегда его слушает. То есть Сократ, этот величайший мудрец древности, совершенно серьезно говорил о том, что вот есть в нем некий дух, который помогает ему не совершать дурных поступков. Кроме того, он говорит, что демоны – это боги или побочные дети богов. И эта вера повсеместна в то время. Всякие нимфы, другие духи – это демоны. Они все именовались этим словом. Еще интересней понимание демонов у Гесиода. Это раньше Платона. Безусловно, Платону известна поэма Гесиода «Труды и дни». А в этой поэме говорится, мы потом уже, когда будем говорить о людях, прочтем этот раздел целиком, он очень важен, это раздел о пяти веках. И, кстати говоря, золотой век происходит оттуда. Но пока посмотрим только первый момент. Первый момент – это золотой век. Значит, после Земля, после того, как Земля поколение это покрыло, первое поколение людей, еще эпохи Крона, еще до Зевса. Опять же, интересная тема, и опять же мы ее коснемся позже. Но пока заметим только одно. После того, как Земля поколение это покрыла, в благостных демонов все превратились они на земельных. Волей великого Зевса людей на земле охраняют. Зорко на правые наши дела и неправые смотрят. Тьмою туманной одевшись, обходит всю землю, давая людям богатство. Такая им царская почесть досталась. Обратите внимание, что они стали наземельными демонами, то есть они находятся на земле. Они живут среди нас. Эти предки, эти люди первого века, до Зевсова века, века Крона. И они фактически смотрят за нами, за нашими дурными и добрыми делами, но, видимо, определяя тем самым нашу судьбу. Вот это представление о демонах, как о потомках людей, как о людях умерших первого поколения, как о предках, она очень важна. Практически то, что, во что верили люди еще испокон веков, в глубочайшей древности, вот культ предков, да, мы теперь понимаем, по крайней мере, вот слушая Гесиода, понимаем его смысл. Эти предки, они не исчезли, не оказались в каких-то, или вообще исчезли, или они оказались в каких-то обителях абсолютно для нас недоступных. По греческим представлениям, они рядом с нами и судят наши поступки. И дают нам богатство, дают нам благо. Понятно после этого, почему люди молятся предкам, просят предков. До сегодня многие люди в разных странах, и христиане, и нехристиане, приходят на могилы своих родителей, своих бабушек и дедушек, и просят у них помощи в их земных делах, особенно в том, что связано с продолжением рода, с удачной женитьбой, там, с рождением детей, ну и во всех остальных случаях. Эта вот традиция сохранилась, и мы видим у Гесиода ее объяснение. В отличие от нашего понимания о демонах как о чем, каких-то злых сущностях, греки в основном говорили о демонах как о сущностях положительных и добрых. Комедиограф Минандр писал, что демоны могут творить только добро своим обладателям. Он-то говорит, его герой это говорит с некоторым сомнением, потому что он оказывается в двусмысленной ситуации, говорит, разве, говорит, не только ли добро творят демоны своим обладателям? То есть, обычная точка зрения, что демон творит благо. Помните, как в Месопотамии личный бог? У него есть бог, у него есть свой бог, это значит, что это очень удачливый, очень успешный человек. Тот же Минандр говорит, близ каждого человека при рождении находится добрый демон, который посвящает его в таинство жизни. Примерно то же самое, что в христианской традиции вот этот ангел, который от крещения дан человеку. Помните, что это и месопотамские, очень древние, общие традиции вот некого духа-покровителя. Значит, с одной стороны, духи – это демоны, это те, кто… это предки, с другой стороны, это какие-то вот не обязательно связанные родством с людьми существа. Феогнит в одном из своих произведений пишет, что многие имеют трусливую душу, но при том и доброго демона. В русском переводе там все переведено несколько иначе, но суть вот, но прямой перевод именно такой. Еще сильнее мистический мыслящий поэт Пиндер говорит в пятой пифийской песне, 122-я строка: «Мощный дух Зевса кормчи при демоне тех, кто ему любезен». То есть, оказывается, демоны действуют не сами по себе, добрые демоны, а они направляются Зевсом. И те, кто любезны Зевсу, их демоны в добрым делам направляют самим Зевсом. Это, ну, примерно так же, как мы говорим, что ангел-хранитель, он не действует сам от себя, а он человеку сообщает волю Божию и охраняет его по воле Божьей. В греческом доме всегда существовали приношения доброму демону, эвдемону, эвдемония. Интересно, что это традиция, понимать, что в каждом доме есть этот добрый демон, она хранится и в христианстве. Значит, святой Антоний Великий в своем 62-м наставлении говорит: «Когда затворишь дверь жилища своего и останешься один, ведай, что тебе соприсущ определенно от Бога каждому человеку ангел, которого эллины именуют домашним демоном». То есть для древних это были вещи вполне нормальные, естественные, и как бы за само слово они не цеплялись. Вот мы говорим, что это ангел, посланник Божий, а греки его называют домашним эвдемоном, домашним добрым духом, и он всегда присутствует в доме. Но, естественно, своими гнусными и злыми поступками ты его можешь изгнать, и тогда дом теряет свою вот эту радостную, как любит у нас сейчас говорить, используя термины всех религий, радостную ауру, вот радостный вот этот внутренний мир, он становится мрачным, потому что добрый дух ушел из этого дома из-за наших дурных дел, как из-за дурных дел он уходит из человека. Существовали определенные традиции почитания добрых демонов, например, в Биотии при первой пробе молодого вина, в Афинах после еды всегда небольшое возлияние демону чистым вином. Добрый демон был и у человека, и у города, и у любого места, и у того или иного рода, той или иной фамилии. Фамилия тоже не просто механическая смена поколений. Фамилия, если она своими злодеяниями не отогнала доброго демона, а есть фамильные злодеяния, семья Медичи, да, то тогда вот из поколения в поколение добрый дух, по греческим представлениям, он покровительствует и заботится о семье. Такой ужасный человек, как император римский Нерон, именовал себя добрым демоном вселенной. Ну, как говорится, диктаторы, как вы знаете, всегда склонны к некоторым преувеличениям на свой счет. Если мы посмотрим диалог Платона «Федор», то там очень хорошо сказано о том, как вот это поклонение духам реально происходило в Афинах эпохи Сократа и Платона. Из Ликии, из того места, где потом возник лицей Аристотеля, Сократ вместе с Федором идут пройтись по долине реки Ахиллоя. Во время этой прогулки как раз Сократ произносит знаменитые свои слова, которые очень известны каждому, кроме европейскому школьнику, о том, сейчас я прочту это, но потом, после этих слов, как раз начинается интересующее нас описание. Значит, слова эти следующие, они действительно замечательные. Вот они идут по долине Ахиллоя, наслаждаются красотой. Надо вам сказать, что Сократ, в общем, был такой совершенно городской житель. Он не любил даже выходить за стены города. И поэтому он совершенно потрясен красотой, вот открывшейся природной. «Я исследую самого себя, — говорит Сократ, — чудовище ли я, замысловатее и яростней Тифона?» Вы помните, это страшный дух, ну, аналог Сета в греческой традиции. «Или же я существо более кроткое и простое, хоть скромное, но по своей природе причастное к какому-то божественному уделу?» И после этого он тут же переходит. «Но, между прочим, друг мой, не это ли дерево, к которому ты нас ведешь? Оно самое. Клянусь Герой, прекрасный уголок. Этот платан такой развесистый и высокий, а разросшаяся тенистая верба великолепна, она в полном цвету, все кругом благоухает. И что за славный родник пробивается под платаном? Вода в нем совсем холодная, можно попробовать ногой. Судя по изваяниям дев и жертвенным приношениям, видно здесь святилище каких-то нимф и Ахиллоя, ну, бога реки. Да если хочешь, ветерок здесь прохладный и очень приятный, по-летнему звонко вторит он хору цикад. А самое удачное – это то, что здесь на пологом склоне столько травы, можно прилечь, и голове будет очень удобно. Право, ты отличный проводник, милый Федор». Вот мы с вами на секундочку погрузились, конечно, сейчас, увы, на этом месте мы найдем только новостройки города Афин, и ничего подобного платану, вербам, роднику холодному, уж тем более святилище нимф, нимфеуму, не найдем. Но вот как раз классическое описание сельской местности. Красивое место, красивое дерево, родник, около него статуи нимф, около него поклонение демонам, духам, потому что нимфы – это не что иное, конечно, как демоны. Страбон пишет, что устье реки Алфея полно храмов, в том числе и нимф, и каждый родник и поток имеет своих богов. Мы понимаем, что вот эти духи – это всеобщее нечто, это то, что есть всюду. Весь мир полон духами, поэтому слова Фалеса, помните его вот слова, что мир создан из воды и водой, и все, это знают все, и говорят, что он натурфилософ. Но вторая же часть фразы звучит так: «И все полно богов, все полно богов». Вот это… в первую очередь, демоны. Вот они всюду. То есть, для греческого ума простого это были какие-то личные духовные силы. Для ума более возвышенного это были некие энергии, которые составляли суть тех или иных мест, людей, предметов, а люди, места и предметы являли их только материальной формой. Но вот этот пандемонизм, полное ощущение вот мира духа вокруг себя, безусловно, роднит, очень роднит греческую религию с религией неписьменных народов. У нас нету практически мест, где поклоняются тем или иным духам, пусть ангелам, Это не принято, хотя есть перекрестья дорог, есть какие-то придорожные кресты, но это все связано с Господом Иисусом. А у народов вот неписьменных, находящихся в шаманистической традиции, у них поклонение именно духам, духам тех или иных мест. Кроме того, есть личные духи, духи-помощники, но без принесения жертвы духу места нельзя это место пройти. Нельзя тем более обрабатывать эту землю. Нельзя напиться просто так воды. Все связано с миром духов. И мы видим, что то же самое в греческой традиции, в греческой религии. Она полна вот этого демонического, не в негативном смысле, демонического такого духа. На каждом шагу грек чувствовал себя вот в контакте с теми или иными силами, и даже внутри себя. Но кроме добрых духов были и злые духи. Какодемонон. Кокос плохой. Какодемонон. Эти злые духи часто духи-мстители. Скажем, Эсхил в своей знаменитой Аристее, рассказывая предысторию вот этой трагедии, которая произошла, ну, после того, как мы уже несколько раз об этом говорили, Клитемнестра, жена Агамемнона, в отсутствие своего мужа, значит, вела в дом любовника Егиста, и когда пришел с войны Агамемнон, да еще со своей любовницей, да, Кассандрой, то она его убила в бане. Но предыстория еще и более страшная. Не с этого все началось. Эсхил говорит о том, что народ Агамемнона, на дом Агамемнона, а ведь слово «дом» и «род» используют, они в некотором роде синонимичны. Икос, дом, может использоваться и как род, то есть не как дом из камня или дерева, а как дом плотяной, как дом – это наследие от предков к потомкам. Так вот, на дом Атрея царя Микен напал злой дух. За что? За то, что Атрей и его брат Фиест, они оба хотели получить престол вот этого великого города златообильных Микен. И Фиест для этого, даже, опять же, видите, все связано здесь с соблазном, соблазнил жену Атрея, которая помогала ему завладеть. Но благочестивый, казалось бы, Атрей воззвал к Зевсу, и поскольку он был старше, то Зевс ему присудил трон Микен, а соблазнитель с позором был Фиест, был изгнан. Но Атрей думает, а вдруг дети Фиеста, у него много детей, вдруг дети Фиеста, они вернутся и завладеют престолом Микен, даже если я уже умру, вот, и отберут его у моих детей. Давай-ка я лучше сделаю так, что Фиест станет ужасным грешником и погибнет, и все боги от него отвернутся навсегда. Этот глупый Атрей думает, что он сделает другого грешником. На самом деле он сделал грешником себя. Он пригласил Фиеста в свой дом, как бы для того, чтобы помириться вместе со всей семьей, и пока братья беседовали, убили, и прислуга убила всех детей Фиеста, кроме одного Эгиста, и приготовила из них кушанье, которое дала Фиесту, и он ел мясо своих детей. Ну, естественно, после этого Фиест был в ужасе, он сходит с ума, но Атрей, конечно, его преследует страшный демон, и как раз возлюбленным Клитемнестры становится единственной оставшейся в живых сын Эгиста, сын Фиеста Эгист. Вот, собственно говоря, на этом построена Аристея, на последствиях этого преступления. И их преследует злой демон. Злой демон за то, что вот эти царственные братья совершили такие ужасные преступления. Но злой демон – это не только демон наказывающий. Со злым демоном еще хуже. Злой демон, совсем как демон в нашей традиции, это тот, кто внушает дурные мысли, дурные помыслы. Так как в христианской традиции есть вот этот прилог, демонический прилог, это было известно отлично и грекам. Такой демон, внушающий дурные мысли, именовался Аластор. Скажем, в трагедии Эсхила Персы раба Сициния, якобы перебежчика от греков, на самом деле он специально перешел от греков, чтобы толкнуть Ксеркса на неправильные военные действия и, соответственно, на поражение, обречь его на поражение. Вот раба Сициния, внушившего Ксерксу гибельный маневр войска, ночной выход флота в море, гонец к его жене, к жене Ксеркса Атоси, именует Аластором. То есть он внушил заведомую ложь. Герой Трахинянок Софокла, драмы Софокла, когда ему отец говорит, что ему надо жениться на женщине, которая ему не близка, он говорит: «Да разве Аластор в меня вселился? Лучше уж мне, отец мой, умереть, чем жизни бремя с женой ненавистной нести». То есть Аластор – это демон, внушающий дурные мысли. Естественно, это и слово нарицательное, что это твое, как мы это часто опять же говорим, да, да вот то, что ты думаешь, это демонический прилог. На самом деле это может быть никакой не демонический прилог, а человек сам выдумал, исходя из своей злобности, исходя из своей мнительности что-то. Но мы вот часто это тоже именуем демоническим прилогом. Так же делали и греки. Демоны личностны и бесчисленны. Греки говорили: почему случилось это со мной? Обычный ответ: демон послал это. То есть демон посылает и доброе, и злое. Подношение жертвенной пищи демону и вкушение вместе с демоном жертвенной пищи соединяет демона с человеком. Это то, что мы знаем по всем неписьменным народам. Мы знаем, что любой шаман должен накормить своих духов-помощников. Тогда они будут ему помогать. Ну что значит накормить? Духи же, естественно, ничего не едят. И когда шаман предлагает духам водку там или мясо, а иногда демоны, духи хотят какой-нибудь совершенно экзотической пищи, например, каких-нибудь жуков там или даже железных стружек, он должен сам все это есть. Один шаман орочески жаловался, что он совершенно испортил свою печень, потому что его демон все время требовал сливочного масла. А его в России вообще достать было в советское время. Это опрос 70-х годов. Было нелегко в Амурском крае. Но его как-то он доставал, ел в больших количествах, и вот испортил себе печень. Но подобных примеров в греческой традиции я лично не знаю. Но то, что обычай был, что ты приносишь жертву демону, а потом ее вкушаешь сам, ну как бы ее вкушает и демон, и ты с ним становишься одно целое, это была абсолютная норма. Впрочем, подобные же жертвы совершались и богам. Боги и демоны входили в людей. Скажем, Павсаний в описании Эллады в 9 книге пишет о том, что при оракуле Трофимия в Лебадее после жертвоприношения Гермес, посланец богов, входит в человека. Общеизвестно было, что во время мистерии Дионису, сам Дионис входит в Миста. И это, собственно говоря, приводит к его вакхическому одержанию. Я помню, что Вах – это другое имя Диониса. Вкушение листьев лавра, жевание листьев лавра соединяется с Аполлоном. Это было справедливое в отношении Пифии, Но в некотором смысле это справедливо для любого человека. Лавры всюду растут в Греции, и если человек хочет призвать Аполлона, он должен пожевать листья лавра. Это помогает тому, что Аполлон придет к нему на помощь. Демоны многочисленные сопровождают богов. Карибанты – это прополи, слуги, жрецы, реи. Вы помните, что они охраняют младенца Зевса от его отца, мужа Реи Крона, который хочет его сожрать. Сатиры, известные, да, нам, это демоны, которые сопровождают Диониса. Акратос, демон неразбавленного вина, тоже один из спутников Диониса. Тихон, всем нам известное имя, от Тихо, или как сейчас произносят Тюхо, дух удачи. Тихон сопровождает Афродиту, богиню любви. Известную болезнь эпилепсию считали одержанием богом. Когда бог входит в человека или дух, демон, тогда человека вот подвержен этому одержанию. Гиппократ говорит, что это суеверие, но все греческие, ну, врач Гиппократ, но все греческие трагики, они это обыгрывают, например, Эврипид в Ипполите, что болезнь Федры, эпилепсия, безусловно, она вызвана духом, демоном. Есть совсем страшные духи, духи, которые не мстят, а и не, значит, даже навевают злые мысли, а какие-то вообще жуткие существа, которым пугают детей, но которых боятся на самом деле и взрослые. Например, Эврином ест тела умерших. Эмпуса со слиной ногой сосет кровь человеческую. Гелло похищает детей. И вот слово наше «бука» – это как детей пугают. Вот «бука-бука» – русский царь. Да? Вот это «мормо», «мормо» у греков. «Мормо» – это «мормоликея». Это волк, ликос – волк. Это волк-оборотень. Волчица – оборотень на самом деле. Который тоже, естественно, нападает и загрызает людей. Вот, страшная. Вот ей пугают детей. Ламия – это ливийская царица, у которой, которую полюбил Зевс, и которая из ревности Гера убила всех ее детей. Она, Ламия, покончила с собой и стала демоном, который убивает чужих детей. О ней говорится в комедии «Мир» Аристофана. Страбон в своем описании, в своей описании мира, говорит о том, что в городе Темеса в Южной Италии долгое время город терроризировал некий демон, который был духом одного из спутников Одиссея. Этот спутник Одиссея, то ли Политий, то ли Алип, он украл понравившуюся ему девушку из города Темеса, а город Темеса – это Южная Италия, и за это его жители побили камнями, ну и он погиб. Но не тут-то было. В этом смысле нам всем надо задуматься о смертной казни. Не тут-то было, вот он казнен, но его дух, который намного сильнее, чем он сам был, он потребовал теперь, чтобы каждый год ему давали самую красивую девушку города, чтобы он с ней соединялся. И так он запугал жителей Темеса, что долгое время они это и делали. Пока не появился некий боксер Ефимий, известный олимпийский чемпион, который вот такую осужденную на соединение с демоном девушку, а не надо удивляться, потому что и боги соединяются с людьми, уж тем более демоны, он ее полюбил. И тогда он сказал жителям Темесы, чтобы те все делали как надо, эту девушку привели в храм, ну, как полагается, вот для этого соединение, а сам облачился в воинские доспехи, и когда появился этот дух, он на него набросился с мечом и привел его в такой ужас, духа уже убить в тот раз-то нельзя, привел его в такой ужас, что этот дух бросился в море и исчез навсегда, и Тимеса осталась свободной. По всей видимости, Ефимий в награду получил благодарную девушку навсегда. Вот, но Страбон пишет, что он видел, да, вернее, Павсаний, это Павсаний в описании Эллады, в шестой книге пишет, что он видел картину, изображающую битву Ефимия с этим духом. Дух был жуткого вида, черный, и вся его наружность совершенно отвратительна, он был одет в волчью шкуру. Вот так вот греки представляли себе злых духов. Так что вы видите, вот мир полон вот этих духовных сил, которые в очень разных формах могут вступать в жизнь человека, в отношения с человеком. Я опять же повторю, что, занимаясь неписьменными народами, подобных историй множество. Множество. Естественно, я вам рассказал только очень коротко. Теперь мы с вами перейдем к тому, как же все возникло. Как же возник мир? Мы уже с вами говорили об олимпийском представлении, о первом поколении, втором поколении, третьем поколении богов, и говорили о том, что союз Эроса и Хаоса породил Гею. И дальше вглубь. Классическая олимпийская мифология не смотрит. Но у греков были и другие древние предания. И сейчас немножко посмотрев эти предания, мы увидим, как они намекают на какие-то очень древние и совсем не греческие формы. Пелазгическое предание. Вы помните, что Пелазги – это первое по преданию, это первое грекоязычное племя, которое, индоевропейское, естественно, которое пришло в Грецию еще где-то на грани, ну, в самом начале, на грани 3-го и 2-го, в самом начале 2-го тысячелетия до Рождества Христова. То есть, примерно в то же время, что и хетты в Малую Азию. Оно пришло в основном на Крит. Ну и в материковую Грецию, и на острова. Поэтому пелазгическое предание, как его нам сохранили греческие историки, Аполлодор, оно, философы, оно для нас важно, как древнее. Вот что оно говорит? Что из хаоса восстала богиня всего сущего Эвринома и создала из хаоса она, Эвринома, змея Афиона. И от соития Эвринома и Афиона появляется мировое яйцо, и из него происходит все. Но море и небо произошли прямо из хаоса. То есть вы видите, что здесь опять же присутствует хаос, присутствует творение в несколько стадий. У Гомера особенно интересна 14 глава Илиады, это район 201 стиха, 14 главы и район 261 стиха, говорится, ну, там речь идет об Афродите, как она пытается замирить богов, которые воюют друг с другом в Трое, и, как говорит Афродита, они вообще совершенно озверели, потому что они даже забыли свои супружеские отношения, а только пытаются досадить друг другу и убить как можно больше людей. Я их опять верну на супружеское ложе, чтобы они скорее наслаждались бы любовью друг к другу, чем убивали друг друга. Прямо «Make love, not war», да? Вот, классика. И вот она отправляется, говорит, я отправляюсь для этого к моим предкам, к моим прародителям, Прямо это звучит так: «Я отхожу далеко к пределам земли многодарной, видеть бессмертных отца океана и матери Тефису, кои питали меня и лелеяли в собственном доме, юную, взявши от Реи, как Зевс беспредельно гремящий, крона под землю низверг и под волны бесплодного моря». Вы помните, что по классической схеме Афродита рождается из отрезанного полового органа крона, выходит из этой пены, которая сбилась вокруг вот этого упавшего в море органа. И поэтому в некотором смысле она дочь крона, но ее прародители – это океан и Тефиса или Тетис. Вообще, это просто Гнедич так перевел Тетиса, Тетис. Вот Гомерово предание говорит о том, что первоначально океан и Тетис родили мир. И священная ночь. Священная ночь – это особая, совершенно особая никс, это совершенно особое явление, существо. Это тьма, в которой рождается мир. Ее даже Зевс боится оскорбить. Он страшится ее. То есть мы здесь видим проблеск какого-то другого представления. Гомер, это много раз я говорил, это говорят, естественно, все специалисты по греческой религии, Гомер соединяет две традиции. Традицию своего времени, в общем, пандемонистическую традицию, и традицию, так или иначе, пришедшую в мифах и преданиях от второго тысячелетия, крито-микенскую традицию. И вот это, по всей видимости, крито-микенская традиция, древнейшая традиция. Последний схоларх платоновской школы, Дамаский, который жил в родился в 458 году и умер после 538 года в Египте. То есть последний языческий мудрец, великий такой, известный. Сохранились некоторые его произведения, в том числе комментарии на диалог «Парменид» Платона. Развернутый комментарий. Так вот, там он также говорит о древних верованиях, он им пытается дать всем такие очень глубокие философские обоснования, иногда очень интересные. Но он говорит о том, что время, хронос, в божественном эфире сотворил серебряное яйцо. И из этого серебряного яйца вышел перворожденный Протагон. Его никто не видел своими очами, разве одна священная ночь. А все прочие дивились, созерцая невероятный свет в эфире. Так отражались лучи от его тела. Эти же слова, я не буду говорить о комментариях Дамаски, в общем, они нам сейчас не так интересны, они, безусловно, поздние, хотя и интересные, и глубокие сами по себе. Если бы мы занимались неоплатонизмом, может быть, о них бы стоило сказать. О том же самом говорит христианский апологет Гермий в его произведении «О смеянии языческих философов» около 180-200 года написанном. Он как раз рассказывает этот же миф, как наиболее глубокий миф, как наиболее глубокое предание язычества. Он смеется над ним, ну, как говорится, как раз зря особо смеется, потому что, на самом деле, в нем глубина огромная. И мы видим здесь, что ночь и океан, где рождается все, и время, которое, я думаю, не случайно тут появляется, потому что на самом деле время вот в этом первоначальном и изначальном смысле является образом как раз без времени, образом того, когда времени еще не было. Вот ночь и океан, и Хронос – это образы небытия. И мы же помним библейская тьма над бездною, помним Нун как образ, вот этот океан, морская бездна, водная бездна как образ божественного инобытия в Египте. Помним, что Дух Божий носился над водами в Библии, но нигде не сказано, что воды были сотворены. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водами, а когда были сотворены воды. Конечно, с точки зрения библейской космогонии и христианской интерпретации этой библейской космогонии, Бог сотворил все, и воду, и землю, но и было древнее предание, которое вот проявилось и у Гомера, и которое помнил до конца язычества, да, Дамасский, Дамаскиос, Дамаский, о том, что вот бытие возникло из вот этой водной бездны. И тут как раз надо вспомнить город Дельфы, место Дельфы. Из всех греческих городов, из всех греческих поселений это место у подножия Парнаса, то есть даже не совсем у подножия, но на отрогах Парнаса, на высоте примерно 700 метров над уровнем моря, оно выделялось еще в крито-микенский период. И говорил, что это пуп земли, это центр земли. И те, кто путешествовали в Дельфы, они видели несколько этих скульптурных изображений пупа земли в виде такого круглого конуса. Один такой конус выставлен в музее, наиболее древний, и орнаментированный таким таинственным орнаментом в виде таких ремешков его как бы стягивающих. А другой такой пуп земли просто валяется около храма Аполлона, и по преданию он из более древнего храма, из того храма, который разрушил землетрясение после войны между ахейцами и троянцами. То есть в конце микенского периода, когда произошло страшное землетрясение, Пифия, увидевшая, вот, что погибает целый мир, она тоже погибла, и это землетрясение разрушило храм. Вот валяется этот пуп земли, и в новый храм его не водружали, где он лежит, там он и лежал, а в новом храме сделали его модель. Так вот, что такое этот амфалос тис гис, то есть пуп земли, гис, кея, земля, да? Это то, где соединяется небо и земля. Ведь пуповина – это не просто центр, ну, там, скажем, человеческого тела. Конечно, нет. Пуповина – это то, чем ребенок и мать соединены вместе. Если мать – это вот эта бездна, ночь, океан, тьма, а дитя этого мир, то должно быть соединение этих миров. И вот оно как раз в Дельфах. Потом, когда мы будем говорить с вами о таинствах, мы будем более подробно говорить. Но важно, что в Дельфах присутствует как главная святыня храм Аполлона, а как еще весьма почитаемые святыни – это храм Афины, Афины Пранаи, предхрамовый. Это мать-земля или мать вот, изначальная. И это храм Диониса. Он почти не сохранился, но он был, его место нам известно. Так что греки почитали Дельфы в причем все без исключения. Не то, что каждый, вот в Египте таким центром, из которого возник мир, каждый город, каждая провинция считала свой храм. От храма Иситы в Филе до храмов уже в Дельте. Но в Греции, хотя большинство жрецов бы сказали, что истинным центром является, конечно, Гелиополь. Но греки не сомневались, что пупом земли является именно Дельфы. И поэтому в Дельфах было прорицалище Аполлона, которое почиталось на всем Восточном Средиземноморье и даже в Италии. И цари Египта, цари, там, цари Крес из Малой Азии, этрусские цари из Италии посылали с вопросами к Пифии узнать те или иные важные для себя какие-то факты. Очень часто это было связано с тем, как очиститься как раз от преступления совершенного. И мы вот по этому почитанию пупа земли до самого конца, до конца V века, до самого конца греческой, дохристианской, нехристианской истории, мы видим, что вот идея творения, она была, конечно, глубже этих представлений олимпийских. Она уходила во второе тысячелетие представлениями, близкими к египетским, представлениями о вот этой бездне, из которой возникает мир и возникает человек. Что же касается происхождения человека, то того внимания к происхождению человека, которое уделяется в Месопотамии, вы помните, да, историю создания человека, она есть в шумерских, в аккадских преданиях, этого, или в Библии, особенное внимание к созданию человека, собственно, Библия, ну, книга Бытия, она вся о создании человека, я говорю, о падении человека, она о человеке. Вот в Греции такого внимания не было. И это не уникально, это не исключительно. В Египте мы не знаем ни одного мифа о создании человека. Мы знаем миф предания об избиении человечества Сехмет за его какие-то грехи. Но мы не знаем за то, что не восстали на Бога. Кстати, это предание мы сейчас увидим в очень измененной форме, присутствует и у греков. Но мы не знаем о творении человека. Когда мы берем мифы, помните, хетские или угаритские, там тоже говорится о человеке, как уже о факте. О творении человека специально не говорится. То же самое в Греции. И это интересный факт. Понимаете, человек... вроде бы, тебе же интересно, как ты возник, каков ты. Но об этом не говорится. А в Месопотамии, где об этом говорится, говорится о том, что люди восстали на богов. Что люди... что они шумели, и люди, и боги хотели уничтожить, но не смогли, там, и так далее. Вот эта проблема человека не потому не описана, скорее всего, что она абсолютно не волновала, а потому что за ней скрывались тоже, как и за творением мира, глубочайшие бездны. Мир Челиада прямо говорит о том, что проблема создания человека, кажется, не очень занимала греков. Им более было интересно происхождение тех или иных этнических сообществ, городов, династий. Многие семьи вели свое происхождение от героев, которые, в свою очередь, были порождениями союза смертного и бога. То есть, в некотором роде они были людьми, но имевшими такую же силу, как и духи, как и демоны. У нас, мы знаем ту пару, которая спаслась от потопа. Дело в том, что в отличие от Египта, и так же, как в Месопотамии, греки знают факт потопа. Но потоп этот не в такой, как описан в Библии. Он не уничтожил все живое, кроме семьи, оставшейся в ковчеге. Нет. Этот потоп погубил большинство людей. Девкалион и Пира, о них я скажу еще позже, чуть-чуть сейчас скажу. Они спаслись в корзине, которая причалила, кстати говоря, к отрогам Парнаса, к вершине Парнаса. Помните, Дельфы — это тоже Парнас. Но и какое-то количество людей удалось, какому-то количеству людей удалось спастись на вершинах гор. То есть это было не полное уничтожение человечества. И вот эта идея греха, за которую уничтожено человечество все, кроме праведников, этой идеи совсем нет в Греции. Между Девкалионом и Пирой и вот этими первыми людьми и следующими поколениями людей пролегла очень большая, как я уже сказал, грань. Это какую эпоху они жили. Вот первое поколение людей жило в эпоху Крона, и, может быть, раньше, мы не знаем. Второе и следующее в эпоху Зевса. То есть, как вы видите, и люди, и боги, они стадированы по поколениям, и эти поколения где-то начинают совпадать. То есть, с греческой точки зрения, боги и люди все связаны в поколенчески. Поколение Крона, второе поколение богов, первое поколение людей. Поколение Зевса, третье поколение богов, все остальные поколения людей. Посмотрим, как описывает это довольно интересно поколение богов, поколение людей в трудах и днях. Крон, повелитель, в то время владыкою неба был еще. Жили эти люди, как боги, спокойной и ясной душою. Горе не знали, не зная трудов, и печальная старость к ним приближаться не смела. Всегда одинаково сильны были их руки и ноги, в пирах они жизнь проводили и умирали, как будто объятые сном. Недостаток был им ни в чем не известен. Большой урожай и обильный сами давали собой хлебодарные земли. Они же, сколько хотелось, трудились, спокойно сбирая богатство. Стад обладателей многих, любезные сердцу блаженных. После того, как земля поколение это покрыло, а это первое золотое поколение, создали прежде всего поколение людей золотое, вечно живущие боги, владельцы жилищ олимпийских. То есть боги создали вот это блаженное поколение людей. Можно подумать, что это почти описание рая. Но это в эпоху Крона. После того, как земля поколение это покрыла, в благостных демонов все превратились они на земельных. Воли великого Зевса людей на земле охраняют. Людям такая им царская почесть досталась. После того поколение другое, уж много похуже. Из серебра сотворили великие боги Олимпа. Было не схоже оно с золотым, ни обличьем, ни мыслью. Сотню годов возрастал человек неразумным ребенком, дома близ матери доброй, забавами детскими тешась. А, наконец, возмужавши и зрелости полной достигнув, жили лишь малое время, на беды себя обрекая, собственной глупостью. Ибо от гордости дикой не в силах были они воздержаться, бессмертным служить не желали. Были они, не приносили и жертв на святых алтарях олимпийцев, как по обычаю людям положено. Их под землею Зевс громовержец сокрыл, негодуя, что почести люди не воздавали блаженным богам на Олимпе живущим. Видите, что главное прегрешение второго поколения было непочтение к богам, ну, то есть грех. После того, как земля поколение и это покрыла, дали им люди название подземных, смертных, блаженных, хоть и на месте втором, но в почете у смертных и эти. То есть это уже не надземные духи, а подземные, к которым тоже обращаются, это тоже предки. Третий родитель Кранит, то есть Зевс, поколение людей говорящих, медное создал. Ни в чем с поколением не схожее прежним, с копьями. Были эти люди могучие и страшны, любили грозное дело Арея, насильщину, хлеба не ели, крепче железа был дух их могучий, никто приближаться к ним не решался, великую силу они обладали, и необорные руки росли из плеч многомощных. Были из меди доспехи у них, и из меди жилища. Медью работы свершали, никто о железе не ведал. Как видите, довольно точно сделан археологический анализ. То есть это поколение еще жило в эпоху, как говорят, медного или бронзового века. Сила ужасная собственных рук принесла им погибель. Все не зашли безыменно, и как ни страшны они были, черная смерть их взяла и лишила сияния солнца. После того, как земля поколение и это покрыла, снова еще поколение четвертое создал Кранион, на многодарной земле справедливее прежних и лучше, славных героев божественный род. Называют их люди полубогами, они на земле обитали пред нами, грозно их погубила война и ужасная битва. В Кадмовой области славные одни свою жизнь положили из-за эдиповых стад, подвязаясь у Фив семивратных. Втрое другие погибли на черных судах, переплывши ради прекрасноволосой Елены через бездны морские. Многих в кровавых боях исполнение смерти покрыло. Прочих границам земли перенес громовержец Кранион, дав пропитание им и жилище отдельно от смертных. Сердцем ни дум, ни заботы не зная, они безмятежно близ океанских пучин острова населяют блаженных. Трижды в году хлебодарная почва героям счастливым, сладостью равные меду плоды в изобилие приносит. То есть, видите, это некий новый рай. Это острова блаженных под властью Крона, по преданию. То есть Крон, который был низвергнут, его потом сделали царем островов блаженных. И там живут эти вот герои. Туда, кстати, был перенесен Менелай со своей супругой Еленой, которые воссоединились после поражения троянцев. Но это четвертое поколение. Пятое, естественно, это уже нынешнее поколение. «Если бы мог я не жить с поколением пятого века», – восклицает Гесиод, – «раньше его умереть я хотел бы или позже родиться. Землю теперь населяют железные люди. Не будет им передышки ни ночи, ни днем от труда и от горя, и от несчастья заботы тяжелые боги дадут им. Дети с отцами, с детьми их отцы сговориться не могут, чуждыми станут товарищ товарищу, гостю хозяин, больше не будет меж братьев любви, как бывало когда-то, старых родителей скоро совсем почитать перестанут, будут их яро и зло поносить нечестивые дети, тяжкую бранью, не зная возмездия богов, не захочет больше никто доставлять пропитание родителям старым, правду заменит кулак, города подпадут разграблению, и не возбудит ни в ком уважения, ни клятва хранитель, ни справедливый, ни добрый, скорее наглецу и злодею станет почет воздаваться. Где сила, там будет и право, стыд пропадет, человеку хорошему люди худые, лживыми станут вредить показаниями, ложно кляняся. Следом за каждым из смертных бесчастных пойдет неотвязно зависть злорадная и злоязычная с ликом ужасным. И на Олимп тогда вознесутся от смертных совесть и стыд, лишь одни жесточайшие тяжкие беды людям останутся в жизни, от зла избавления не будет. Вот это пишет Гесиод в VII веке до Рождества Христова. Согласитесь, что прошло уже, да, 2700 лет, а в общем, воз и ныне там. Вот это описание Железного века. Но здесь мы должны увидеть две очень важные вещи. Первая важная вещь – это то, что... деградирует человечество. Каждое следующее поколение хуже предыдущего. Они все созданы Зевсом, поколения созданы Зевсом. Но почему деградируют? Ну, или Кроном, или Ураном и Геем. Но почему деградируют поколения? Не сказано. Но каждое хуже предыдущего. То есть идея вот этого работы первородного греха, я говорю, величайшее открытие, ну, сказано в Ветхом Завете, открыто заново христианством, вот этой идеи нет. Но факт деградации человечества признан. То есть, посмотрите, то, что написал Гесиод, это было нормой греческого сознания до конца дохристианского мира. И греки знали, что они живут в самую худшую эпоху, что все хорошее позади. Если в 18-м, 19-м, даже в первой половине 20 века люди жили идеей прогресса, что все хорошее впереди, а теперь, после двух мировых войн и их ужасов, мы и там тоталитарных режимов, Холокоста, мы скорее тоже склонны думать, что рай был раньше. Бель-эпок, прекрасное время было раньше. Но это как бы новое наше суждение, мы еще с ним не освоились. Мы живем и в прогрессе, и в регрессе, и вообще не понимаем, как будет дальше. То греки твердо жили с идеей регресса, что все хуже и хуже. А почему хуже, непонятно. Почему люди все злее, почему люди все несправедливее, непонятно. Это не объяснено. Второй важный момент – это происхождение. Вот Аполлодор в мифологической библиотеке объединяет огромное… Она опубликована на русском языке в литературных памятниках. Он как бы объединяет и описывает действительно все греческие предания. То, что у более ранних поэтов и даже у Гесиода и Гомера мы собираем по крупицам, здесь все собрано уже… ну, ученым-энциклопедистом. И вот он пишет, что Девклеон и Пира, которые в корзине причалили к Парнасу, это вовсе не простые люди. Они потомки, они дети Прометея, Девклеон сын Прометея, а Пира дочь Прометея, брата Прометея. То есть они, если угодно, дети, вот они такие же дети второго поколения богов, как Зевс, Посейдон. Зевс, Посейдон, Гадес там, это дети Крона. А Прометей и Эпиметей – это титаны, такие же, как Крон, дети Урана и Геи. Следовательно, для Девклеона и Пиры Уран и Гея бабушка и дедушка. То есть это божественное происхождение людей. И вообще люди вот того первого поколения, золотого поколения, а именно это поколение, его представители Девклеон и Пира, они божественны. Они дети титанов. Аполлодор это утверждает твердо. И он говорит о том, что уже после того, как Девклеон и Пира спаслись в этой корзине, приплыли к Парнасу, вода схлынула, от их брака возник, родился Эллен, естественно, это грек, Эллас, да? От него родились Дорус, Хитос, Эол, Дорица, Ионица и Алица. То есть греческое сознание... Конечно, этого нет у Гомера. Но греческое сознание классического времени говорит о том, что греки имеют происхождение от первого поколения, от золотого поколения. Вот здесь-то между греками и варварами лежит грань. То есть это генетическое, как сейчас любят говорить, несходство. Но... Не только это. Дело в том, что Девклеон и Пира, увидев, что людей-то почти не осталось, они стали брать кости своей матери, как говорит Аполлодор, и бросать их в землю. А кто такая мать? А мать Гея. А ее кости – это камни. И эти, они спускались с Парнаса, бросая за спину камни. И из камней, которые бросала Пира, появлялись женщины, а из камней, которые бросал Девклеон, появлялись мужчины. И таким образом появилось новое человечество. И новое человечество, оно уже земнородное, оно рождено от земли, оно не рождено от богов. Хотя, с другой стороны, ведь все боги, они тоже родились от Геи и Урана, и в этом смысле они тоже земнородны. Понимаете, вот какая, как вот тонко все время в греческой традиции уходит от точной фиксации того, что есть человек. Но, по крайней мере, классическая этимология греческая, неправильная, безусловно, но так любили греки говорить, они слово «народ» – «лаос». Вот, например, слово «Николай», да, это победитель народа, Николаис. Вот слово «лаос» – «народ». Если «демос» – это политический народ, то «лаос» – это народ как население. Так вот, лаос происходит от камня, лаас. То есть люди появились из камней. Вот это два важных момента творения. То есть, видите, есть учение, есть представление о том, что, собственно, люди – это дети титанов, они титаны. И тогда многое становится понятным. Позднее стали говорить о том, что людей сотворил Прометей из глины. Но это уже, безусловно, реплика на христианское, на библейское, может быть, на месопотамское учение, что Прометей сотворил людей из глины. Но уже у великих трагиков Прометей заботится о людях. Он рассказывает, что люди жили, ну, в общем, как скотина. Опять же, вспомните, в Месопотамии древнейшие шумерские предания говорят о том же самом, кстати, в Китае тоже. Люди жили как скотина, и Прометей дал им огонь и научил их техни, то есть всяким ремеслам, то, что у нас называют сейчас технология. Слово техни с этой на конце – это и искусство, и ремесла одновременно. Вот это все дал им, причем Прометей, причем втайне от богов, божественный огонь в трубочке от тростника принес и отдал людям. И люди стали цивилизованными. Но если мы вспомним, что люди – это его дети, то тогда все становится на свои места, понятно, он позаботился о своих детях. Опять же, такой вот интересный момент, да? Никакой полной ясности нет. И есть у Гесиода в Теогонии одна очень интересная, то есть там несколько интересных очень фраз для нас важных сейчас, но одна очень интересная, непонятная фраза. Это так называемая 535-я строка Теогонии. «Боги с людьми припирались в Меконе». Вот когда боги с людьми припирались в Меконе, тогда, собственно, Прометей совершил то деяние, которое вызвало большую ненависть к нему Зевса. О деянии я могу сейчас рассказать, сейчас я расскажу, но оно, во-первых, известно Гесиоду отлично, потому что в «Трудах и днях» он о нем же вспоминает. Просто когда уже пишет о человеке, о его бедах, он говорит, что источники пищи далеко громовержец, источники пищи запрятал во гневе на то, что его обманул Прометей хитроумный. Это в «Трудах и днях», в другой поэме. Что же произошло? Обман описан довольно подробно, ну, абсолютно непонятен. Обман заключается в том, что Прометей решил принести жертву Зевсу, фактически своему, да, двоюродному брату, великому богу бессмертных и смертных. Для этого он взял быка, но он аккуратно все мясо снял с быка и припрятал, а взял только жир, который греки не любили, видимо, не хотели излишний холестерин иметь, вот, обложил им кости, сверху положил уж точно несъедобную шкуру, и говорит, вот выбери, что бы тебе хотелось, там блестящий жир, ну, как у нас, да, там какая-нибудь шейка свиная, вот она жирная, обещает быть сочной, вкусной. А с другой стороны, мясо, которое закрыто шкурой, рогами, там неинтересно. А под этим жиром нет никакого мяса, под ним только кость. Но Зевс-то все знает, все видит. Он меня, как же, говорит, ты меня, мерзавец, обманываешь? Что же ты делаешь? Вот за это я тебя накажу. Это подробно описано в Теогонии, и потом говорится, что, но поэтому люди именно так приносят жертву богам. То есть на богам сжигается тук, жир, а мясо люди едят сами, чтобы соединиться с богами. Ну, это известная жертва, она, собственно, это форма жертвы, там, в иудаизме, это ветхозаветном иудаизме, это зебах, у греков она называлась Тисия, обычное жертвосоединение жертвователя и того, кому приносится жертва. И вроде бы совершенно нормально. Почему же это обман у Прометея? И причем тут люди, которые припирались с богами? Это не поясняется. Это тайна. Но какой-то конфликт богов и людей присутствует. И выходом из этого конфликта является... Выходом из этого конфликта является, значит, вот незавидная участь человека. Человек наказан. Наказан. Вот если мы посмотрим, для нас такой путеводной звездой будет Эсхилов, Прометей прикованный, то там есть такой диалог Прометея, в котором говорится о этом наказании, но о жертве в Миконе не говорится ничего. То есть, видимо, Эсхил считал, что это не нужно упоминать. Вот Гесиод до Эсхила упомянул, а Эсхил не упоминает. Он рисует такой более героический образ Прометея, такого жертвенного за людей существа. Есть два усевши на престолы родительские, есть два успевши на престолы родительские, усесса, сразу должности и звания богам он роздал, строго между ними власть распределил. Ну, очень напоминает некоторых правителей. А человечьим племенем несчастным пренебрег он, истребить людей хотел он даже. Не случайно потоп, да? Чтобы новый род растить, никто, кроме меня, тому противиться не стал. Я посмел, я племя смертное от гибели в Аиде, самовольно спас, за это и плачусь такими муками, что их и видеть больно, каково ж терпеть. Жалел я смертных, только самого меня не пожалели, пытка беспощадная. То есть здесь это такой вот герой, помогающий человечеству. Таким он и вошел, собственно говоря, ну, в новое время. Да? Такой даже богоборец в некотором роде. Бог-богоборец, такой смешной образ. Но на самом деле все не так просто. Вот боги с людьми припирались в Миконе. Что-то не то было в жертве. И, кстати говоря, Платон в Протагоре рассказывает, что да, Прометей дал огонь и ремесла, но Зевс, потом смилостившийся над людьми, дал им политическое искусство. Таково представление о человеке. Как вы видите, оно неопределенное. Но идея того, что железный век, вот страшный железный век, он присутствует, оно постоянно имеется. Греки говорят о том, что в человеке, очень часто говорят, что в человеке есть божественная природа. Тот же Гесиод в «Трудах и днях», это вторая великая строка, 108-я строка, говорит, опять же, это древний поэт, древний поэт, это 8-7 век, боги и люди имеют одну природу, одной природы и боги, и люди. Подумайте, какие великие слова. Одна природа. И понятно, что эта природа не, видимо, какая-то очень высокая. Но в «Илиаде» в пятой книге говорится противоположное. «Вовеки отличны будут два рода – род бессмертных богов и род людей по земле ходящих». То есть они имеют одну природу, но они вовеки будут различны. Между этой одной природой и реальным бытием произошел раскол. Боги одни беспечальны, а люди, они все поражены многими печалями. Такова судьба. Что-то произошло в Меконе. Это препирательство, о котором так смутно говорит Гесиод, так непонятно, и оно связано с жертвоприношением. И тот же Гесиод говорит, что люди второго серебряного века вообще не приносили жертв богам, и за это были низвергнуты в Аид. Это говорит о каком-то вот понимании, что была эпоха сильного противления людей богам. Но люди и боги одного рода, и люди низвергнуты, как мы бы сказали, что низвергнуты демоны. И несчастная судьба людей во многом результат вот этого. Кстати говоря, то, что люди, что греки многие думали, что люди созданы Прометеем, об этом из земли, об этом говорит Лактанций в божественных наставлениях, причем говорит очень серьезно, что поэты греческие знают, что человек создан из земли, но думают, что Прометеем, они не знают истинного Творца. Это божественное наставление 11.10.5.6. Так что это знание было. И было знание божественной природы. Философ Эпиктет говорит, ты часть Бога, ты носишь в себе частицу Бога. Мы увидим потом в мистериях, это обыгрывается постоянно. Но абсолютный лейтмотив – это то, что человек несчастен на земле. Человек предназначен не к счастью, а к горю. Я уже вам читал довольно много об этом, каких-то стихотворений греческих. Но вы помните, например, Феогнида: «Было бы лучше всего тебе, смертный, совсем не родиться, вовсе не видеть лучей ярко светящего дня, если ж родился, пройти поскорее ворота Аида и под землей глубоко в ней погребенным лежать». Вот такие вот страшные вещи. Спор с богами возможен. В «Одиссее», в четвертой книге «Одиссея» описывается, что герой Аякс спорит с Посейдоном. Но результат этого спора – безумие Аякса. Боги награждают безумием тех, кто спорит с ним. А те, кто их пытаются оскорбить, богов, тем в потустороннем мире определены страшные наказания. Это Сизиф, это Тантал. Так что человек как бы обанкротился. Он находится в крайне уязвленном положении. И поэтому греки почитали как героев, кстати, их статуи стояли в Дельфах, Клеобиса и Бетона, тех самых двух молодых людей, мать которых, жрица Геры, попросила наилучшей судьбы для своих детей. И вот для Клеобиса и Бетона. И Гера дала им смерть. Они на себе тащили колесницу богини и умерли. Уснули и умерли после того, как привезли эту статую с колесницу со статуей богини к храму, легли отдохнуть и не проснулись никогда. Об этом пишет Геродот в первой книге своей истории «Клио». Этот пример мудрый Солон рассказывает персам, персидскому царю. Персидский царь все думает, что он самый счастливый человек, а Солон все время говорит, да нет, вот другие люди намного счастливее, те, кто вообще не жили, те, кто вообще умерли. Но такой вот пессимизм характерен. И тогда мы встаем перед проблемой зла. Откуда зло? Зло сам на себя человек навлекает. или зло, оно органично в человеке. Вот для грека это была открытая и серьезная проблема. И как она решалась, я вам расскажу на следующей лекции.